Соло посмотрела прямо в злые глаза странного зверя и произнесла повелительным тоном одно или два слова, указала на меня и вышла из комнаты. Меня крайне интересовал вопрос, что будет делать это кровожадное с виду чудовище, оставленное наедине в непосредственной близости с таким изысканным мясным блюдом, как я. Но опасения мои оказались напрасными, так как, осмотрев меня весьма внимательно, это безобразное создание пересекло комнату по направлению к единственному выходу на улицу и вытянулось во всю свою длину порога. Это было мое первое знакомство с марсианской сторожевой собакой. Но опыт этот оказался не последним, так как зверь добросовестно охранял меня все то время, которое я провел в качестве пленника среди этих зеленых уродов. Дважды это чудовище спасало мне жизнь и ни разу не покидало меня ни на минуту. Пока Соло отсутствовала, я воспользовался этим, чтобы осмотреть комнату, которая оказалась местом моего заключения. Настенная живопись изображала сцены редкой и прекрасной красоты. Горы, реки, озера, моря, луга, деревья и цветы. Извилистые проселочные дороги. Словом, все то, что было бы или могло быть изображением видов земли, если бы не иная окраска растительности. Работа принадлежала, очевидно, руке большого мастера. Так прозрачна была атмосфера, так совершенна техника выполнения. Но нигде ни одного изображения животного, человека или зверя, на основании которого я мог бы судить об этих иных, вероятно, вымерших обитателях Марса. Пока я предоставил своей фантазии совершать бешено необузданный полет в поисках возможного объяснения странным аномалиям, с которым мне пришлось столкнуться на Марсе, Соло возвратилась с едой и питьем. Она поставила то и другое на пол возле меня, а сама села поудаль, не сводя с меня внимательного взгляда. Еда состояла из фунта какого-то плотного вещества, консистенции нашего сыра, лишенного всякого вкуса, а жидкость представляла собой, очевидно, молоко какого-то животного. Она не была неприятна на вкус, хотя была несколько кисловата, и впоследствии я очень полюбил ее. Происходила она, как я узнал позднее, не от животного, так как на всем Марсе имеется лишь одно млекопитающее, являющееся, конечно, здесь большой редкостью. А добывается эта жидкость из большого растения, растущего совершенно без воды, накапливающего, однако, свой обильный запас молока из продуктов почвы, влаги, воздуха и лучей солнца. Одно такое растение дает от 8 до 10 четвертей молока в день. Насытившись, я почувствовал себя значительно лучше. Ощущая непреодолимую потребность в отдыхе, я растянулся на шелковых тряпках и вскоре заснул. Я проспал, очевидно, несколько часов, так как, когда проснулся, было темно, и мне было очень холодно. Я обнаружил, что кто-то набросил на меня мех, но он соскользнул с меня, и в темноте я никак не мог его найти. Вдруг чья-то рука положила на меня мех, а вскоре прибавила к нему еще один. Я подумал, что это Соло, которая была моим верным стражем, но ошибся. Из всех зеленых марсиан, с которыми мне пришлось сталкиваться, только в этой девушке я нашел черты симпатии, приветливости и преданности. Ее забота обо мне была неусыпна, а доброе отношение избавляло меня от многих страданий и трудностей. Как я узнал впоследствии, ночи на Марсе чрезвычайно холодные. А так как здесь нет ни сумерек, ни зари, то перепады температуры всегда очень резки и неприятны, как и переход от яркого дневного света к полному мраку. Ночи либо ярко освещены, либо совершенно темны. Если на небе нет ни одной из двух лун Марса, внизу царит абсолютный мрак. В противном случае, если обе луны появляются ночью на небе, то поверхность планеты ярко освещена. Обе луны Марса значительно ближе к этой планете, нежели наша луна к Земле. Ближайшая луна находится от Марса всего на расстоянии в 5000 миль. Наша же Луна отделена от Земли расстоянием в 250 000 миль. Ближайшая к Марсу Луна делает полное обращение вокруг планеты в течение 7,5 часов, так что 2-3 раза в ночь можно видеть ее, пролетающую по небу, подобно огромному метеориту, и при каждом своем пробеге она показывает все свои фазы. Более отдаленная от Марса Луна вращается вокруг него в 30 с четвертью часов и вместе со своим спутником превращает ночную панораму на Марсе в исключительно величественное и великолепное зрелище. И хорошо, что природа так милостиво и щедро осветила ночь на Марсе, так как зеленые марсиане, будучи кочевым племенем, без высокого интеллектуального развития, имеют в своем распоряжении лишь самые примитивные средства искусственного освещения, применяя главным образом факелы, род свечи и известную лишь на Марсе масляную лампу, испускающую особый газ и горящую без фитиля. Изобретение это дает очень яркий, далеко распространяющийся белый свет, но так как натуральное масло, требующее для него, может быть добыто лишь посредством рудокопных работ в нескольких весьма отдаленных и глубоких местах, то аппарат этот применяется очень редко обитателями Марса, так как они заботятся о заполнении дневного времени, а отвращение ко всякому мыслительному труду оставило их в полудиком состоянии в течение неисчислимого ряда лет. После того, как Соло привела в порядок мои покрывала, я вновь заснул и не просыпался уже до самого утра. Остальные 5 обитателей комнаты были тоже женщинами, все они еще спали, покрытые целыми грудами пестрого шелка и мехов. У порога лежал, вытянувшись, бессонный сторожевой зверь. Точно в той же позе, каким я видел его накануне. По-видимому, с тех пор он не шевельнулся ни единым мускулом. Глаза его были неотрывно устремлены на меня. Я подумал о том, что было бы со мной, если бы мне вздумалось бежать. Я всегда был склонен к приключениям и экспериментам там, где более разумные люди спокойно выжидали бы естественного хода событий. На этот раз мне пришла в голову мысль, что лучшим способом изучения истинного отношения ко мне этого чудовища будет попытка выйти из комнаты. Я был совершенно уверен, что стоит мне только выйти из здания, и я с легкостью ускользну от него, так как начал твердо верить в свои прыгательные способности. Судя же по его коротким ножкам, я мог с уверенностью сказать, что страж мой не прыгун, и даже не скороход. Медленно и осторожно я встал на ноги, и в то же мгновение мой часовой сделал то же самое. Я осторожно продвигался к нему, причем обнаружил, что при помощи качающейся поступи я могу сохранять равновесие и довольно быстро продвигаться вперед. Когда я приблизился к чудовищу, оно отодвинулось в сторону, чтобы дать мне пройти. Затем двинулось за мной, следуя на расстоянии 10 шагов, пока я шагал по пустынным улицам. «Очевидно, его миссия состоит лишь в моей охране», — подумал я. Но когда мы дошли до окраины города, оно внезапно прыгнуло перед меня, издавая странные звуки и обнажая свои уродливые страшные клыки. Желая немного позабавиться, я бросился к нему и в 2 шагах от него прыгнул вверх, поднялся высоко над ним и вылетел за пределы города. А он несся вперед с быстротой, которая казалась мне совершенно невероятной. Я думал, что его короткие ноги не могут иметь ничего общего с быстротой, но оказалось, что если бы он пустился бежать вместе с борзыми собаками, то последние оказались бы позади него и казались бы спящими по сравнению с ним. Как я узнал потом, это самое быстрое животное на всем Марсе. Благодаря сообразительности, преданности и свирепости его используют на охоте, на войне и в качестве сторожа. Я вскоре понял, что мне трудно будет ускользнуть от когтей чудовища, если буду продвигаться по прямой линии. Поэтому я стал бросаться в разные стороны, поднимаясь в воздух каждый раз, как только оно приближалось ко мне. Этот маневр принес мне значительное преимущество над моим преследователем, и я достиг города намного раньше его, а когда он, совершенно выведенный из себя, добежал до меня, я прыгнул на 30 футов вверх и вскочил прямо в окно одного из зданий, выходящих в долину. Ухватившись за подоконник, я уселся на нем, не заглядывая внутрь здания и не отводя взора от разъяренного животного внизу. Торжество мое, однако, было весьма кратковременным, так как не успел я удобно примоститься на подоконнике, как огромная рука схватила меня сзади за шиворот и силой втащила в комнату. Здесь я был брошен на спину и увидел прямо перед собой колоссальное обезьяноподобное существо, белое и безволосое, за исключением лишь огромного пука щетинистых волос на голове.